Сегодня вы услышите радиоспектакль по пьесе Николая Васильевича Гоголя «Женитьба». Он был записан на радио режиссером Владимиром Павловичем Лебедевым в 1959 году и сегодня входит в золотой фонд нашего радио. Роли исполняют Агафья Тихоновна, Анна Лисянская, Ирина Пантелеймоновна, ее тетка, Ольга Казико, Фёкла Ивановна, сваха, Елизавета Уварова, Подколесин, Игорь Горбачев, Кочкарев, друг его, Юрий Бубликов, яичница-экзекутор Виталий Полицеймако, Анучкин, отставной пехотный офицер Василий Степанов, Живакин, моряк Александр Джобинов, Дуняшка, девочка в доме, Альбина Федеряева, Стариков, гостинодворец Юрий Островский, извозчик, артист Сергей Афанасьев, ведущая радиоспектакля Мария Можаева.